Глава 59. Новая жизнь. Сандра. Это было так странно снова видеть мое любимое жилище. Дорогие моему сердцу обои в крупный цветочек, мою мебель, книги и зеркало, в котором я не отражалась. Ого, тут появился кот. Кота у меня точно не было. А теперь на моем кожаном кресле вольготно разлегся рыжий красавчик. Удивительно, он увидел меня и зашипел. Его шерстка на спине поднялась дыбом. «На кого ругаешься, персик?» — улыбнулась вошедшая в комнату девушка в полицейской форме. Я потрясенно застыла, разглядывая Кассандру в моем теле. Подойдя к зеркалу, она поправила воротник рубашки. «Мама, мама!» Из кухни выбежал мальчик лет 5, очень похожий на меня в детстве. «Включи мультики!» «Попроси папу, он включит. А мне на работу надо, Костя». Склонившись, она поцеловала сына в вихрастую макушку. «Константин, не дергай маму. Ей нужно бежать, плохих дядей ловить. А мы с тобой сегодня сходим в зоопарк». Донесся из коридора мужской голос, и я увидела вошедшего в комнату мужчину. Обомлела. Это был мой сосед с нижнего этажа, Сергей. Он мне всегда нравился, красивый, спортивный, вежливый. Насколько я знала, он был владельцем фитнес-клуба. Но наше общение никогда не продвигалось дальше обычных приветствий. А Кассандре, видимо, удалось его очаровать. По сердцу разливалось тепло. Когда я наблюдала, с какой любовью он смотрит на Касси в моем теле. Судя по счастливому лицу, она отвечала ему взаимностью. Или тепло разливалось в груди по другой причине? Свет перед глазами резко померк, а через секунду я уже очнулась в лежащем на траве теле Кассандры на Лидеуме. Дилан делал мне непрямой массаж сердца. Слайсер размером со слона осторожно прижимался с другого боку, перекачивая в меня свою энергию. А со стороны головы надо мной склонился эльф, руки которого лежали на моей ключице слева и разгоняли по телу приятное тепло. «Вернись, Саша, умоляю, вернись!» Снова и снова с отчаянием повторял Дилан. «Вы меня сейчас добьете», — хрипло выдохнула я, пытаясь пошевелиться. «И у меня получилось». «Сашенька, Саша, как ты меня напугала! Скажи мне, что это ты!» Дилан кинулся лихорадочно зацеловывать мое лицо. «Я», — с улыбкой отозвалась я, осматриваясь по сторонам. Смешанные отряды эльфов и гордианцев во главе с Дорном успешно зачищали остатки дарков. Среди сражающихся я видела и Кита, и Сайруса, и других знакомых инквизиторов. Слава богу, они все были живы. «Почему ты ее все время Сашей называешь?» — удивленно спросил Дилана Шантель. «Это мое второе имя», — пояснила я. Голос плохо слушался и немного дрожал. «Но ты даешь, Кассандра. Ты хоть понимаешь, как нас всех напугало?» Покачал головой эльф и устало потер рукой лоб. «Не вздумай больше умирать. У меня не хватит сил вытащить тебя из-за грани второй раз». «Кордиэль!» — потрясенно выдохнула я. «Смотри, на твоем запястье больше нет помолвочной метки, на моем тоже». «Ого! И правда? Значит, я все же смогу выбрать себе в жены эльфийку, и меня не будет проклинать вся родня», — обрадовался блондин. «Метка исчезает только после смерти. Ты и правда побывала за гранью, Касси», — потрясенно пробормотал Эдвин. «Она жива? Жива, скажите мне, что она жива», — подбежал к нам встревоженный Дорн. «Она жива, Кристиан», — измученно улыбнулся ему Дилан и протянул руку. «Я Дилан Эльдинар, инквизитор королевства Эльферия. Я люблю вашу приемную дочь больше жизни и хочу стать ее супругом». «Эльферийский инквизитор?» — потрясенно выдохнул глава инквизиции королевства Гардиан, пожимая протянутую ему ладонь. «Ладно, пусть выходит замуж за кого угодно, лишь бы не умирала». «А еще он гаремник», — сыто икнув, заявил Слайсер. «Вы меня добить хотите?» У Дорна дернулся единственный глаз. «Вообще-то нет, он уже не гаремник», — заявил Шантель. «Смерть Кассандры стерла все магические привязки, в том числе фамильярскую и привязку к ней ее раба. Теперь Дилан свободный гражданин, и ему не нужно ждать полгода для освобождения». «У нас будет долгий разговор, дочка», — шумно выдохнул Дорн. «А сейчас скажи только одно. Ты любишь его?» «Больше жизни», — Улыбнувшись, искренне повторила я слова Дилана. «Ладно, тогда благословляю вас, молодые люди», — сдался Кристиан. Я приподнялась, прорываясь обнять его, но поморщилась от боли в груди и дикой слабости. «Нет, не двигайся, лежи. Сейчас соорудим тебе носилки и доставим в королевскую больницу», — приказал Дорн. «Лучше доставить ее к нам, в центральную эльфийскую лечебницу», — заявил подъехавший к нам на коне блондинистый эльф лет 40 с короной на голове и многочисленной свитой. «Эльфы быстрее ее исцелят». «Ваше Величество!» Дружно вскочили Дилан и Шантель и синхронно поклонились своему правителю. «Мне уже доложили, какой подвиг совершила эта юная леди вместе с тремя своими товарищами и бывшим фамильяром. Она достойна самого лучшего лечения на всей планете. Тем более, что она является невестой моего подданного, маркиза Эльдинара», — заявил эльферийский монарх. «Ты маркиз?» — удивленно выдохнул Эдвин. Шантель изумленно захлопал глазами, Дорн одобрительно кивнул, а я тихо хохотнула. Так и знала, что он аристократ. Дилан скромно пожал плечами. «Битва при Нелли войдет в историю как самое выдающееся сражение на Лидеуме, когда горстка отчаянных храбрецов около 2 часов сражалась с миллионной ордой дарков, спасая наш мир от неминуемой гибели. Какую награду вы хотите за ваш подвиг?» — спросил эльфийский король. «Мне нужно персональное болото», — заявил пушистый круглый слоник. Он настолько ословил от переедания, что даже не расстроился, что перестал быть моим фамильяром. «А еще туристический тур в Дарконор, точнее, гастрономический». «Это я могу тебе устроить», — расхохотался король. «Наверняка в Дарконоре еще остались эти твари. Закинем к ним туда и тебя, и еще несколько десятков слайсеров. Развлекайтесь». «Это будет здорово», — расплылся в улыбке Корди. Шантель и Дилан попросили короля дать им время, чтобы обдумать свои пожелания. Я же раздумывать не захотела и уверенно заявила. «А я хочу попросить у вас фонтан, тот, что в вашем королевском саду». «Фонтан?» — опешил король. «Зачем?» — ошарашенно посмотрел на меня Дилан. «Да ты ж моя прелесть!» — лизнул меня в щеку слайсер. Я проиграла спор со своим бывшим фамильяром и теперь задолжала ему фонтан. «Тот, который ваш, королевский», — пояснила я, вызывая еще больше изумления у эльфийского короля. «Ты поспорила на мой фонтан?» «Так получилось». Невинно похлопала я глазками. «Не объясняет же, что именно там спрятана шкатулка с драгоценностями, украденными из эльфийского дворца. Тогда у монарха вообще глаза на лоб вылезут». «Непостижимая женская логика», — пробормотал эльфийский правитель и провозгласил. «Хорошо, будет тебе фонтан. Скажешь, какое тебе установят его в любое место. Какое пожелаешь, храбрая леди». Дилан, Эдвин, Дорн и Шантель не отходили от меня ни на шаг, когда несколько эльфов осторожно переложили мое тело на носилки и доставили в просторную карету. Причем ко мне даже не прикасались, перенесли своей магией. Во время этой переноски к нам подбежали Кит и Сайрус. «Как ты, сестренка?» — обеспокоенно спросил великан. «Жить буду», — заверила я его. «Спасибо за беспокойство, ребята. Вы не представляете, как я вас всех люблю. Кстати, Сайрус, я помню свое обещание и выполню его. Я тебя поцелую, но только в щеку. И не сейчас, а чуть позже, когда поправлюсь». «Ладно, договорились». Не стал спорить блондин. «Главное, быстрее приходи в форму». В карету позволили залезть только моему жениху Дилану. Он боялся оставить меня даже на минуту и потребовал, чтобы его разместили в палате вместе со мной. Никто не посмел ему возражать. Корди остался отдыхать в мягкой траве, заявив, что слишком объелся, чтобы передвигаться. Заверил, что найдет меня сразу, как только немного похудеет. 3 дня. Грохот и шум вокруг нас постепенно стихали. Битва была закончена. А наша счастливая с Диланом жизнь только начиналась.